чтобы укрыться от горя после смерти старика, обмануть свой пессимизм и тоску, одолеть зиму, укрепить свою еще шаткую славу, утвердиться в незнающей верности журналистики, Мопассан весь уходит в работу. В январе 1881 года он рассказывает Лори о том, что делает, как всегда, с предельной откровенностью. «Я почти закончил новеллу о публичных женщинах на первом причастии. Думаю, что это, по крайней мере, равно пышке, а может быть и лучше». Речь идет о заведении Телье. Не всегда объективный судья, Ги на сей раз не ошибся. Несколькими неделями раньше Ги принимал у себя меданских друзей, своего любимца Энника, сурового критика Сиара, неистовствующего Гюйсманса, нерешительного Мирбо и грубоватого Алексиса. И, между прочим, Ги, веселый и шумный Ги, опять похожий на прежнего Жозефа Принье, рассказал им, что прочел на дверях публичного дома такое объявление: «Закрыто по случаю первого причастия». «Великолепный сюжет для новеллы, не правда ли?» — сказал он. Гости запротестовали. «Это тема, которую нельзя касаться. Да, вы так полагаете?» Заведение Телье, посвященное милому москвитянину, одна из новелл, которую Ги писал с наибольшим удовольствием. И это чувствуется. Читатель видит, как хозяйка Фернанде, Рафаэль, Роза Кляча и Флора по прозвищу Качели, она слегка прихрамывала, садятся в поезд, отправляясь к первому причастию племянницы хозяйки. Есть в этом и мягкий комизм, и добротное здоровье, и полнокровность, позволяющая судить о том, каким бы стал Мопассан, если бы болезнь пощадила его. Словно ярмарочно зазывала, расхваливающий свой товар, Мопассан же выписывает следующий эпизод. Действительно, яркие краски так и сияли в вагоне. Хозяйка с ног до головы в голубом шелку накинула на плечи красную ослепительную шаль из поддельного французского кашемира. Это бесспорно Тулуз-Лотрек, но также и Руо или Матисс. Арман Лану. Рафаэль в шляпке с перьями, изображавшей птичье гнездо с птенцами, была одета в сиреневое платье, усеянное золотыми блестками. Оно носило несколько восточный характер, что очень шло к ее еврейскому лицу. Роза Кляча в розовой юбке с широкими воланами была похожа на чересчур растолстевшую девочку, на тучную карлицу. В церкви контраст между выводком хозяйки и жеманными обывательницами Фикана детских лет Ги чертовски смачен, но отнюдь не злобен. Даже когда добродушный священник наивно приветствует этих кающихся грешниц, приехавших из такой дали. «Этот Бог, среди нас Бог, он обнаруживает свое присутствие. По моей молитве он снисходит на свой коленно-преклонянный народ». Заведение Телье — произведение значительное, невзирая на легкомысленность сюжета. После юношеских стихов, после вторжения в фантастику, рассказы «Рука трупа» и «Доктор Ираклий Глосс», Мопассан прочно обретает свою индивидуальность. Сначала в «Пышке», восстав против непризнанного поражения, потом снова бросив вызов ханжеству. Это существует, значит, это должно быть изображено. Разумеется, эту тему уже использовали и Флобер, и Гонкур. Мопассан же присоединился к ним и дополнил их. Самим изложением фактов он выразил протест против приличий, душивших литературу, против общества, мирившегося с домами терпимости, но понижавшего голос, когда о них заходил разговор. В апреле, окончательно избавившись от министерства, Мопассан на 3 месяца поселяется в Сартрувилле, за целое лье от всяческих путей сообщения. В это время ремонтирует его парижскую квартиру по улице Дюлон, 83. На берегу реки председатель общества сутенеров, как всегда, не расстается с бригадиром Леоном Фонтеном. Но теперь они живут с комфортом. На набережной стены, в доме 32, их комнаты разделены рабочим кабинетом Ги. Из окон, в скользящей зелени воды, отливающей рыбьей чешуей, виден плот, на котором стирает хозяйка, матушка Левенер.